Глава 19. Военный совет предсказуемо затянулся, но в этот раз он хотя бы закончился на оптимистичной ноте. Все прекрасно понимали, что с появлением драконов шансы Империи на победу выросли в разы. Теперь даже на вечно хмуром лице Метора Галерона царила улыбка. А его величество и вовсе заявил, что с поддержкой Имари Империя очень скоро забудет о вторжении горданцев, как о страшном сне. Диар покинул зал первым. Даже на просьбу одного из министров задержаться ответил отказом. И он бы с удовольствием сразу рванул к Элире, но решил сначала зайти в свои покои, где в потайном отсеке стола ожидал своего часа древний фамильный артефакт рода Ренорских королей. Маленькое женское кольцо, без камней и излишеств. Простой обруч, который каждый мужчина их семьи преподносил своей истинной избраннице. Его Диару не так давно вручила императрица, пояснив, что раньше это кольцо было обручальным. Диана рассказала, что в старину так определяли чистоту помыслов девушки. Если она любила своего будущего мужа, то кольцо светлело, а в день свадьбы даже светилось. Но если не любила, то кольцо начинало темнеть и сужаться, вынуждая снять его с пальца. При этом, по традициям рода, в храм великих богов в день свадьбы невеста могла войти только с этим кольцом, а его отсутствие могло считаться поводом для отказа в заключении союза. По понятным причинам, во время помолвки с Ангелией Кастильской Диар даже не вспомнил об этом артефакте. Зато теперь точно знал, кому хочет его подарить. Одной единственной, своей истинной избраннице. И он очень надеялся, что Элли примет его предложение. «Ваше высочество, прошу прощения», — остановил его один из стражников, стоящих перед входом в императорское крыло. «Айнор Этери просил передать, что в белой гостиной на первом этаже вас дожидается некая Айна». Ди остановился и удивленно хмыкнул. «Да, во дворце было не так много девушек неблагородного происхождения». А уж тех, о встрече с кем мог бы попросить Этери, среди них точно не нашлось бы. Это вообще не стал бы передавать ему подобных просьб. Разве что ради сестры. На этой мысли Диар развернулся и решительно направился вниз, уже не сомневаясь, кого именно увидит. И не ошибся. Едва он вошел в нужную комнату, сидящая на изящном диванчике невысокая черноволосая девушка сразу поднялась на ноги. Сегодня на ней было легкое красное платье с глубоким декольте, которое почему-то показалось принцу вульгарным. Да и вообще даже сама эта комната будто существовала в параллельной вселенной от гостей. Они настолько не подходили друг к другу, что это сразу бросалось в глаза. Сама же девушка выглядела непривычно бледной и какой-то дерганой. Она нервно сжимала в руках небольшую коричневую сумку, которая совсем не подходила ни к ее наряду, ни к обуви. Анна Диара смотрела так, будто видела впервые. «Сеп...» Она едва не назвала его тем самым именем, которое использовала раньше, но тут же поспешила исправиться. «Простите, ваше высочество». Подобное обращение, прозвучавшее из ее уст, показалось Ди поистине противоестественным и странным. И пусть он уже привык, что почти все теперь начинали разговор с ним именно с этих слов, но слышать их отломили, и ему почему-то совсем не хотелось. Плотно прикрыв за собой дверь, он искренне улыбнулся, быстро преодолел разделяющее их расстояние и, подхватив Лами на руки, весело закружил. Раньше он всегда делал именно так, когда они встречались после долгой разлуки. Потому и сейчас решил поступить по старой привычке. Ламилия же настолько растерялась от подобного приветствия, что просто не знала, как реагировать, но улыбку сдержать все равно не смогла. «Ну что ты, поставь меня на пол», — попросила, заметно расслабившись. «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть», — ответил Ди, но девушку все-таки отпустил. Правда, перед тем, как отойти, легко поцеловал ее в щеку. «Лами, какими судьбами? Не ожидал встретить тебя здесь». Она только хмыкнула, снова сжала ремешок сумки и, вздохнув, выдавила из себя смущенную улыбку. «Как к тебе, к вам, обращаться?» — спросила, опустив взгляд. «Для тебя я просто Диар. Или Ди?» — ответил принц, продолжая улыбаться. «Но, Лами, почему-то я чувствовала, что ты пришла сюда не просто так. Что-то случилось? Тебе нужна моя помощь?» Он хотел мягко взять ее за руку, как делал это еще в те времена, когда они жили вместе. Но она чуть отшатнулась и будто бы смутилась сильнее. «Мне... на самом деле... нужна твоя помощь», — проговорила девушка, все же найдя в себе силы посмотреть ему в глаза. «Лами, ну, конечно, я тебе помогу. Сделаю все, что в моих силах. Ты только объясни, что случилось», — заверил Диар. Он видел ее волнение, ощущал ее скованность и нервозность, и на самом деле был готов для этой девушки на многое. «Если так...» — начала Ламилия и опять замялась. На мгновение Диару даже показалось, что она сейчас откажется от всей своей затеи и попросту убежит из дворца. Но та вдруг решительно вскинула голову, расправила плечи и сама потянулась к его руке. «Я не могу говорить об этом здесь. Точнее, говорить с тобой буду не я», — призналась Лами и сразу поспешила пояснить. «Помощь нужна моему супругу». «Ты успела выйти замуж?» — удивленно спросил принц. «Поздравляю». «А еще у нас с ним скоро будет ребенок», — призналась Ламилия. «Именно поэтому я пришла к тебе за помощью. Если ты мне откажешь, мой малыш будет расти без отца». Ее слова настолько поразили Диара, что он просто не нашел, что ответить. И, несмотря на свою спешку, на собственную занятость, твердо решил сделать для Лами все возможное. «Так и чем я могу помочь?» — с искренним участием поинтересовался Диар. «Просто идем со мной. Тут недалеко». «Твой супруг ранен. Может, его следует доставить сюда? Тут отличные целители». «Нет, Диар», — опустив взгляд, проговорила его бывшая девушка. «Дело в том, что его могут арестовать. Потому...» Она судорожно сглотнула и будто бы вся сжалась. «Потому прошу тебя пойти со мной. Кроме тебя никто помочь не сможет». Диар молчал почти минуту. Вопреки всему, что было между ними с Ламилией в прошлом, он чувствовал, что сейчас для нее изменилось слишком многое. Она смотрела на него иначе, словно на врага. Да и интуиция твердила, что идти с ней никуда не стоит. К сожалению, просто так ответить отказом он не мог. Кому угодно, но не Ламе, с которой прожил под одной крышей в одной постели больше 2 лет. Ведь если она переступила через обиду, гордость и лично появилась во дворце, да еще и помощи просит, значит, она действительно в отчаянии. «Ладно, Лами, идем», — выдохнул он. «Только у меня очень мало времени». «Я тебя не задержу». В голосе девушки послышалось нечто похожее на облегчение. «Гаср в Антарии, а та стоит в переулке у восточного входа на Дворцовую площадь. Пешком 10 минут». «Долго», — отмахнулся Ди, самовольно взяв ее за руку и направившись к выходу. «Поедем на моей Антарии, доберемся быстрее». Лами не стала спорить, но за все время, пока кронпринц Семирской империи вел ее за собой по коридорам дворца, не поднимала взгляда от пола. По пути им встретилось не так уж много людей, но каждый встречный провожал столь странную парочку удивленным взглядом. Все же с девушкой его высочество здесь еще не видели. Бывшая невеста не в счет. «Почему на нас так смотрят?» Не выдержав, спросила Лами, когда они вышли на широкую, освещенную фонарями, площадку, где разместилось не меньше 20 самых разных антарий. «Не обращай внимания», — отмахнулся Диар, направляясь к своей серебристой железной подруге. На ее боках красовались большие золотистые эмблемы императорского рода, что являлось своеобразным пропуском на любых постах и кордонах. Обычно Ди предпочитал менее приметные виды транспорта, но сейчас у него просто не было времени на объяснение с дворцовой охраной или патрульными. Несмотря на поздний час, в этой части столицы оказалось довольно светло. Здесь никто не думал экономить на уличном освещении, потому и людей, гуляющих вокруг фонтанов на площади, было немало. Несмотря на объявленное в стране военное положение, жители столицы не отказывали своим привычкам и любви к поздним прогулкам. А антарий на улицах встречалось даже больше, чем обычно. «Почему тут столько народу?» — спросила Лами, когда они огибали площадь по широкой дуге. «Так всегда было, сколько себя помню», — хмыкнул Диар. «Я в детстве тоже любил гулять тут с мамой вечерами. В это время включают все 25 фонтанов, которые днем по большей части прячутся под землей, чтобы не мешать движению антарий. Можно сказать, что эта площадь — самое любимое место прогулок местной молодежи любых сословий». Ламилия не стала отвечать. Просто отвернулась к стеклу, делая вид, будто заинтересована причудливой архитектурой очередного фонтана, подсвеченного сиреневыми фонариками. Но Ди все равно чувствовал обиду бывшей девушки, да и прекрасно понимал ее причины. Он никогда не рассказывал ей ни о своем происхождении, ни о прошлом, ни о родственниках. Говорил, что сирота, что его родители убили имперцы. Каково ей было принять тот факт, что 2 года она жила с наследником всей Семирской империи. До места они добрались довольно быстро. Как и говорила Лами, ее антария стояла в одном из переулков на восточной стороне от площади. Домики здесь были старыми, но красивыми. Когда-то давно в этом районе располагались исключительно особняки аристократов. Но уже давно эти шедевры архитектуры стали обыкновенными гостиницами. Остановив антарию на заднем дворе одной из них, Диар повернулся к бледной и все больше нервничающей Ламилии. И хотел уже спросить, куда двигаться дальше, но в этот странный момент она особенно тяжело вздохнула, подняла на него виноватый взгляд и почему-то прошептала «Прости». А в следующее мгновение резко вытянула руку из сумки и выплеснула в лицо сидящему рядом мужчине какую-то резко пахнущую жидкость. Сама девушка сразу же прикрыла лицо платком и поспешила покинуть антарию. Диар хотел было выйти за ней и спросить, что произошло, но не смог сдвинуться с места. Он чувствовал, как наливаются тяжестью его веки, как медленно уплывает сознание. Реальность перед его глазами все сильнее затягивалась темным густым туманом. И последнее, что он запомнил перед тем, как окончательно потерять сознание, это чьи-то грубые руки, глухие голоса и ощущение укола на шее.